Моркову огляделся. Во все стороны разбегались стеллажи. В стеллажах стояли книги. Моркову прикинул и выдвинул гипотезу. — Это же библиотека, да? Орангутан, не выпуская руку юноши из мягкой, но решительной хватки, повел его лабиринтом проходов. — Там что, тело? — спросил Моркову. — Наверняка тело. Хуже убийства. Тело в библиотеке. Может обернуться чем угодно. В конце концов, человекообразное притопало к стеллажу, вроде такому же, как сотни других стеллажей. Некоторые книги сидели на цепи. На полке была брешь. Библиотекарь ткнул в нее пальцем. — Ук! — И что? — Тут дырка, а должна быть книга. — Ук! — Взяли книгу. — Взяли книгу? — И ты вызвал стражу? Маркоу горделиво выпрямился во весь рост. — Потому что кто-то взял книгу? И это, по-твоему, хуже убийства? Библиотекарь смерил его взглядом, который обычно приберегают для тех, кто говорит: «А что такого плохого в геноциде?» «Это же практически уголовное преступление — разбазаривать время стражников», — сообщил Моркоу. «Скажи, главным волшебником или кто тут у вас?» «Ук». На удивление экономными жестами библиотекарь дал понять, что большинство волшебников не способно обеими руками отыскать собственный зад. «А мы-то чем тут поможем?» — спросил Моркоу. «Как называлась книга?» Библиотекарь поскреб в затылке. Задача усложняется. Он встал перед Моркову, сложил кожистые ладони перчатки и снова раскрыл. «Я понял, что книга называется как?» Библиотекарь вздохнул и поднял руку. «Четыре слова?» — спросил Моркову. «Первое слово...» — орангутан показал двумя морщинистыми пальцами. «Короткое слово... А... О... Но... Ук... О! О! Второе слово, третье слово, короткое слово, о! А! Но! К! Для! К! К! О чем-то, к чему-то. Второе слово, что? А! Первый слог, давишься, жадничаешь!» Орангутан зарычал и театрально подергал себя за крупное волосатое ухо. «А! По звуку похоже! Ешь, жрешь! Еще короче!» «Это я должен? Жри. Другая буква? Мри, ври, при, при. Второй слог. Короткий, очень короткий слог. Ба, во, ге, ды, ду, зы, при, зы, при, зы, призы. Еще буква призы, в, призыв. О призыве к чему-то. А это весело, скажи. Четвертое слово. Слово целиком». Моркову во все глаза смотрел, как библиотекарь загадочно круг. «Большая штука, громадная большая штука, хлопает крыльями, громадная большая штука хлопает крыльями, зубы пыхтит, дует, громадная большая штука дует и хлопает». Моркоу старательно вникал, и на лбу у него уже выступил пот. «Сосет пальцы, штука сосет пальцы, обожглась. Горячо, громадная большая горячая штука дует и хлопает». Библиотекарь закатил. «Homo sapiens. Нетушки, спасибо. Даром не сдались».